Эпилог. Оливия. «Мама, мама, ну почему в карете?» Лиззи капризно дергала меня за рукав. «Потому что так надо». Я попыталась ее успокоить, прижав к себе, но она вывернулась, спрыгнула с сиденья и, встав у двери, положила голову в прорезь открытого окошка. «Но мы ведь всегда к дедушке Сайлосу на крыльях добирались». «Я тоже могу сам полететь», — серьезно надулся Кайл. В отличие от Лиззи, он был настоящим воплощением тьмы и потому стал настоящим любимчиком короля Аркейна. Хотя внучку он тоже любил и баловал, с Кайлом Сайлос проводил почти все возможное время. «Обязательно полетишь», — сказала Альдер, усаживая сына на колени. «Но в следующий раз. Смотри, видишь, какое поле красивое». «Почему оно такое большое?» — обернулась Лиззи. «Ни одного дерева. Это поле кто-то почистил?» «Можно и так сказать», — рассмеялся Альдер. «Когда-то давным-давно, когда еще никого из вас не было на свете, эти земли были прокляты страшным злодеем». Его голос стал низким и угрожающим, и даже свет вокруг померк, уступая место тьме. Дети прильнули к отцу. И вымерло на этих землях все живое, оставив после себя лишь голое пепелище. «Но ты его победил?» Кайл смело взмахнул кулаком. «Победил», — уклончиво ответил Альдер. «С помощью магии земли, заключенной внутри жезла плодородия, мы вернули жизнь этим землям, и стали они богаче прежнего, пропитавшись погибшими лесами и золой. Поэтому теперь там, где были пустоши, расположились фермы». Закончила я и, поманив детей к окну, указала на большое стадо пасущихся коров. «Мама, мама, там лес, мы почти приехали?» «Почти», — кивнула я. И они снова принялись наперебой расспрашивать отца о пустошах. Это происходило каждый раз, когда мы совершали поездку для личного контроля за развитием земель. Но дети растут и каждый раз задают все больше вопросов. Скоро карета заехала в лес, преодолев границу между Конкордией и Аркейном, а спустя еще некоторое время мы остановились у постоялого двора. Альдер вышел первый. Затем, подхватив подмышки Лиззи, он поставил ее на траву возле себя, а следом и Кайла. Я оперлась на его руку и аккуратно спустилась, невольно положив руку на увеличившийся живот, словно защищая его от теплого солнечного света. «Ну а что, все готовы?» — громко спросил Альдер, и бегавшие друг за другом вокруг кареты дети тут же возникли перед нами, совершив короткий прыжок в пространстве. «Готовы!» — они вытянулись по струнке. «А Ее Величество?» — я кивнула. «Да, приступай». Альдер взял на руки детей и, когда перед ним возник портал, сделал твердый шаг вперед. Я глубоко вдохнула. С беременностью от порталов меня немного тошнило. Потом зажмурила глаза и тоже шагнула в искрящийся вихрь. «Дядя Эрнст!» — завопили дети. Когда я открыла глаза, они уже бежали к немому слуге. «Законный отпуск перед важным делом». Альдер притянул меня к себе и приобнял. «Здесь тебя никто не потревожит». «Ты ведь не собрался на коронацию один?» — сощурилась я. «Если не возьму с собой Кайла, отец мне не простит», — прошептал он и рассмеялся, глядя на мое беззвучное возмущение. «Ты ведь знаешь, что без тебя о коронации не может быть речи. Отец отказался от короны только для того, чтобы с нашей помощью объединить всех фейри в единое государство». «Думаешь, все получится?» «Получится», — уверенно ответил он. «Сколько мы проживем в мире и согласии, прежде чем судьба снова разведет светлых и темных?» «Этого не случится никогда». Он крепче сжал мою ладонь, и мы неторопливо пошли по тропинке к большому деревянному дому. Конец книги.